Глава 20. Спасти всех, спасти себя. Вэл сидела привязанной к одному из четырех камней тугими толстыми веревками, от которых запястья ужасно ныли. Когда она отвлекала Макхар, убегая в сторону леса, чтобы ее сестра смогла выбраться из этого мира, ее поймали слишком быстро. Не сказать, что Вэл была великим бегуном, но все же рассчитывала выкроить немного больше времени. Ее схватили и поволокли обратно на поляну с выстроенным алтарем. На самом деле, Вэл была уверена, что за свою выходку ей как минимум что-то сломают. На деле же ей не сделали ничего. Когда ее одним ловким движением схватил один из котов, поймав в прямом смысле в прыжке, Ориго долго рассматривал ее, чем испугал не на шутку. Затем впился своей трехкогтистой лапой в волосы, откидывая голову назад и приставляя к горлу клинок. Тот сверкнул на солнце, поймав фиолетовые блики его глаз. Возможно, это было предупреждением, тягучим, молчаливым, испытывающим. Ведь вслух не было произнесено ни звука. А быть может, таким образом Ориго решал, что сделать с беглянкой. Грубо бросив Вэл на землю, как какой-то мешок, ее связали, а охранять приставили орков. Тупые животные даже не сразу заметили, что кого-то не хватает. А когда Ориго властным взглядом оглядывал поляну, то зарычал мощно и громко. В тот момент Вэл успела попрощаться с жизнью. Буквально, обливаясь потом, она даже подтянула ноги, пытаясь хоть как-то стать менее заметной, поскольку его гнев расходился волнами, заставляя волоски на теле стоять дыбом. Патрулируя вокруг камней, орки то и дело пытались запугать ее, делая резкие выпады в ее сторону. Выглядело до нелепого смешно, учитывая, что она не могла даже пошевелиться. Коты покинули алтарь во главе с Ориго, оставив пленницу томиться в собственном страхе. Несмотря на соотношение мозгов у ее охранников и их силы, Вэл готова была признать, что так или иначе бессильна. Зато она могла сделать вывод, что нужна им живой. И даже если они чего-то ждут, то у нее еще есть время. В животе начинало урчать, горло давно пересохло, но ждать каких-либо подачек от монстров смысла не было. Солнце нещадно выжигало все своими лучами, отчего веревки впивались во вспотевшие запястья, казалось, до самого мяса. От земли поднимался пар, голова кружилась, ноги затекли. «Это должно быть и есть», — думала Вэл, — «обряд жертвоприношения». Вот так сидеть, привязанной к камню, и медленно жариться. Но Вэл знала, что сестра вернется за ней. И только надежда помогала ей не закрывать глаза и не мириться со своей участью. Когда над поляной прокатился раскат грома, заставив вздрогнуть даже орков, Вэл хотела начать благодарить небеса за то, что они сжалились над ней, и желанный дождь окатит ее прохладой. Однако небо оставалось чистым и ярким, как незабудка, а на раскаленную землю не упало ни единой капли. Орки продолжали озираться по сторонам, что явно говорило об их удивлении незнакомым звуком. В какой-то момент у кромки леса Вэл заметила какое-то движение. Ей вполне могло это показаться, учитывая, что она в данный момент не уверена в своем восприятии реального мира. Возможно, рассудок уже помутился, и она принимает желаемое за действительное. Но мерцание повторилось вновь, и тогда Вэл встряхнула головой, проморгавшись. Деревья расплывались, воздух начинал рябить. Не успела Вэл проанализировать происходящее, как с громким треском рухнула арка. Сердце замерло, по спине побежали мурашки, и ей пришлось хватать ртом воздух, чтобы не задохнуться от охватившего ее волнения. Бурлящая дымка расползалась в разные стороны, будто сам мир всасывал ее магию в себя. Первой вошла Эл, заставив сердце Вэл биться в ускоренном темпе, а за ней появились представители трех королевств со своими жителями, расходясь по периметру. Такого Вэл точно не ожидала. Чтобы ее сестра привела за собой армию волшебных существ, собственно, на меньшее можно было не рассчитывать. Эл всегда любила эффектные появления. Пока Вэл восхищенно рассматривала, как плотным строем флики, милы и дроды занимают свои позиции, один из орков сорвал со своей шеи треугольный амулет и раздавил его своей грязной ступней. Ужасный вой наполнил поляну, и, казалось, даже деревья пытаются съежиться от кошмарного, душераздирающего звона. Вэл зажмурилась, не имея возможности закрыть уши, содрогнувшись всем телом. Со всех сторон выходили макхары с заточенными орудиями наперевес. Две противоборствующие расы встали друг против друга, пуская искры из глаз. Никто не сомневался, что назревала битва. Ожесточенный, кровопролитный бой. Глядя на образовавшуюся орду, Эл испытывала что-то противоестественное, неправильное, будто она обрекла милых существ на незаслуженную смерть. Но как бы там ни было, Вэл оставалась привязанной к камню в самой гуще разъяренных монстров, и ее нужно было вытаскивать. Встретившись с ней взглядом, Эл ободряюще улыбнулась, передавая глазами, что она спасет ее, и, если понадобится, вырвет зубами из лап чудовищ. Мысленно прорисовав себе план, где она пробирается вон с той стороны к алтарю, развязывает Вэл, а затем хорошенечко пинает вон того кота, Эл приготовилась действовать. Только вот раздавшиеся со всех сторон странные звуки шелеста травы, гоняемого ветром, заставили Эл оглядеться. Маленькие безобидные флики вытягивались в длину, превращаясь из забавных разноцветных цветочков в злобных существ с огрубевшими и потемневшими лепестками. Великие дроды отрывали от деревьев целые куски коры, преобразовывая их в настоящие дубины размером с небольшое бревно. Выглядело это настолько отвратительно, что становилось нехорошо. Дроды, по сути, кромсали себе подобных, чтобы вооружиться. Ее армия готовилась к войне. Макхары расслабленно поигрывали своими топорами, ножами и арбалетами, ни капельки не напрягаясь. Казалось, их лишь забавляли старания существ из мира четыре сезона. Они даже улыбались. Ориго стоял чуть впереди своих приспешников, надменно оглядывая правителей королевств. Эл даже показалось в какой-то момент, что они уже встречались. Настолько в их глазах бурлила ненависть, что, возможно, дело было вовсе не в спасении Вэл, а в чем-то личном. Фужитория что-то шепнула своим фликам, пустив волну перешептываний, и их юбочки и штанишки моментально взлетели вверх, застыв горизонтально с металлическим блеском. Милы оставались позади, замыкая длинный строй. Под ними уже собралось порядочно жидкости, но они не таяли, оставаясь мощными и большими сугробами. Эл увидела, как Ориго что-то сказал оркам, и те сразу же встали по краям от Вэл, приняв оборонительную позицию. Значит, охранять ее будут независимо ни от чего. А это уже усложняло ситуацию, но Эл готова была ко всему. По негласному сигналу толпа макхар ринулась вперед. Кто-то из них опустился на передние лапы и одним прыжком преодолевал половину пути. Эл вздрогнула. Одно дело представлять, другое же видеть своими глазами, как существа кинулись в бой. Не успела она опомниться, как чьи-то руки потащили ее назад, мимо тяжело шагающих вперед дродов. Она уже хотела было вырваться, кричать и драться, как увидела перед собой Акрориса, царя осени. На мгновение она застыла, не веря глазам, но затем пришла в себя. Как только он передвинул ее за свою толстую ножку, прикрывая красноватой шляпой. «Но мне нужно туда!» — запротестовала она. «Нет», — спокойно ответил он. «Стой здесь, со мной». Акрорис, закрывая ее своим телом, выставил руки клешни, выпустив пару спор. Миндалевидные, на вид тяжелые снаряды попали прямо в голову коту. Тот пошатнулся и плюхнулся на спину. «Ого!» — восхитилась Эл. «Но мне правда нужно к сестре!» «Нет!» — повторил Гриб, отводя Эл ближе к подножью леса. «Стой здесь, со мной!» Она закрыла лицо руками, стараясь придумать, что делать. На поляне творилось настоящее безумие. Крики, визги, удары, лязганье — все это сопровождалось треском и грохотом. Милы поглощали Макхар, замораживая. Флики вертелись волчком, и их некогда блестящие одеяния словно лезвия разрезали противников. Макхары же действовали подвое, хватая всех подряд и раздирая когтями, зубами и протыкая своими хвостами. Роскошная бабочка — королева лета, чье эффектное появление из дерева так поразило сестер, сейчас была похожа на жуткого монстра с почерневшими крыльями, на которых ярким огнем пылали красные пятна. Своими бархатными усиками, как прутьями, Домредрона хватала котов и вертела их с такой скоростью, что даже глядя на это со стороны, начинала подташнивать. Когда-то абсолютно невинные создания вмиг превратились в воинственную расу, изменившись до неузнаваемости. Вэл дрожала всем телом, полностью поглощенная паникой. На ее глазах только что разорвали флика. Безжалостно, быстро, как ненужную куклу. Макхары даже почти не пользовались своими клинками, используя исключительно заточенные когти и наконечники хвостов. Еще клыки, вгрызаясь ими в тела противников. Вэл сидела, чувствуя себя беспомощной, напуганной маленькой девочкой, и недоумевала, как до такого дошло. Как она оказалась в сердце войны, напичканная волшебными силами, совершенно не способная никому помочь. Какие из них избранные? Какие к черту помощники, когда они элементарно не могут спасти своих же друзей, которые пришли из-за них сюда, умирать? Почувствовав прохладное прикосновение к рукам, Вэл дернулась и вскрикнула. Веревки натерли до такой степени, что содрали кожу. Она не успела повернуться, почувствовав прикосновение не к телу, а к душе, от которого стало тепло. Она знала, кто это. Четыре охранявших ее орка упали, как упали и веревки, стягивающие руки. Миафор склонился, помогая Вэл встать. Растирая и встряхивая ноги, чтобы те обрели чувствительность, Вэл благодарно смотрела в ультрамариновые глаза, вмещающие в себя целую вселенную. «Спасибо!» Вэл потерла запястье, стиснув зубы. «Иди к сестре и уходите отсюда!» — приказал Миафор, оттолкнувшись от земли и перепрыгнув ее. Он зарычал на двух Макхар, широко разинув пасть. Как дракон, выпускающий смертоносное пламя, Миафор выпустил тонны острых, как бритвы, осколков льдин, молниеносно оставивших дыры в мохнатых телах котов. «Иди!» — рявкнул он, подталкивая ее головой. Вэл искала глазами свою сестру. В такой суматохе трудно было думать и действовать. Кругом стояли крики, удары, треск и рычание. над головами буквально летали острые топоры и тяжелые дубины, а воздух весь пропитался запахом крови и страха. Неподалеку мелькнул знакомый силуэт, и Вэл бросилась в его сторону. Все, что сейчас ей было необходимо, — это стоять плечом к плечу с родным человеком. Если честно, то у Эл уже не было никаких сомнений в том, что они так и останутся в этом ином мире. И непонятно, живыми или мертвыми. Война, которая разрасталась на ее глазах, вызывала лишь отчаяние и отвращение. Почти схвативший ее Макхар отлетел в сторону с такой силой, что ударился о ствол дерева, безвольно рухнув на землю. Миафор следовал за ней. Сопроводив ее к сестре, волк вернулся к своим соратникам. Вместе с ним Вэл покинула и чувство защищенности. «Вэл!» Эл бросилась к ней и крепко обняла. Она шарила руками по ее телу, выискивая повреждения, приговаривая, что все это безумие, страшный сон. А Крорис, все это время выступавший личным защитником Эл, не обратил на них никакого внимания. Не спеша выпускал из своих рук клешней снаряды, как из пистолетов. «Как тебе удалось? Я представляла, что ты вернешься с людьми из корпорации и бумагой, подтверждающей нашу неприкосновенность». Только Эл открыла рот, чтобы ответить, как совсем рядом раздался жуткий треск, такой, что мурашки побежали по телу. Четыре Макхара безжалостно разорвали на куски дрода, оставив лишь щепки. Где-то прогремел вопль, и трое могучих дерева из королевства лета, размахивая ветками ручищами, набросились на котов. Макхар в один прыжок достиг верхушки дрода, вцепившись в него когтями и кромсая. «Слушай!» Вэл повернулась к сестре, лихорадочно тряся руками. «Ты привела сюда армию существ на бойню. Они сражаются за нас с тобой, а мы ничего не делаем!» «Я хотела, но Акрорис меня оттащил и запретил двигаться. Хотя, знаешь, ты посмотри на них и не скажешь, что они милые существа. У меня вообще сложилось впечатление, что они никогда и не были безобидными созданиями. У них у всех в запасе что-то такое, от чего становится жутко». И Вэл не могла не согласиться. Глядя на все это, можно было подумать, что на этой поляне под палящим солнцем развернулась постановочная сцена из фильма ужасов. И тем не менее Вэл была уверена, что даже если это действительно так, и все жители иного мира четыре сезона на самом деле всю свою жизнь были вооруженными и кровожадными существами, им все равно нужна их помощь с сестрой. «Они сражаются из-за нас. Я не могу просто так стоять». «Я согласна с тобой, что мы не должны прятаться в стороне и ждать, когда все это закончится», — согласилась Эл и покосилась на Акрориса, который покачал своей шляпой, демонстрируя свое мнение. «Смотри!» Вэл указала на противоположную сторону, где на пригорке, возвышаясь над остальными, стоял человек. Серое помятое лицо со звериным взглядом и искаженной неестественной улыбкой. «Он на нас смотрит?» Эл прищурила взгляд, чтобы лучше рассмотреть. Акрорис дернулся, перекрывая собой обзор. Он весь затрясся, его шляпа пошла трещинами, но человек скрылся, словно его и не было здесь. «Вам нужно уйти!» — грубо бросил Гриб. И тут началось что-то совсем невообразимое. В какой-то момент что-то изменилось. Макхары окружали, численно перевешивая армию сказочных существ. Фликов становилось все меньше, а сестер схватили мертвой хваткой сильные руки, оттаскивая друг от друга. «Они у нас!» — взревел один из орков, который вдруг почему-то обрел способность говорить. И все стихло. Воцарилась тишина. Война прекратилась как по щелчку. «А ну, пусти, вонючий гад!» — заорала Эл, изо всех сил вырываясь. Вэл увидела, как ее волк, ее могучий и бесстрашный Миафор, повалился на бок весь в крови и грязи. Сердце защемило с такой силой, что она не смогла вдохнуть. Глаза защипало. «Нет», — на грани шепота произнесла она. «Нет, нет! Миафор!» — закричала она, игнорируя сковывающую боль в лопатках от крепкого захвата. «Миафор! Вставай!» Слезы непроизвольно покатились по щекам. Вэл даже не вырывалась, не отрываясь взглядом от лежащего неподвижно мощного тела. Рядом стоящий Ориго хищно облизывался, скользя когтем по своему клинку. То, что Вэл испытала, смотря ему в глаза, испугало даже ее саму. В этот самый момент она чувствовала, что способна убить. Хладнокровно, не сомневаясь, вонзить в него меч и смотреть, как жизнь медленно утекает из его фиолетовых глаз. «Нам нужны были только они, но это еще лучше. Целый зоопарк зверюшек!» — загоготал орк. «Заткнись, ты, урод!» — завопила Эл. Эл не могла определиться, что ей делать. Продолжать вырываться или стоять молча, как это делала Вэл. Но что-то было с ней не так. Она не просто обмякла в руках монстра. Она будто отключилась. «Вэл!» — позвала осторожно Эл. «Вэл, ты слышишь меня?» Она повернула голову, и Эл застыла. В глазах ее сестры сверкали бирюзовые искры. «Он жив!» — сказала она не своим голосом. «Я чувствую его, и он просит меня действовать». «Что?» «Приготовься!» Вэл улыбнулась, послав волну неконтролируемого страха. «К чему готовиться? Как действовать? Что происходит?» Она явно была расслаблена, но, возможно, просто свихнулась. Но Вэл знала, что от нее хотят. И пусть она почти не контролировала себя, следуя манящему зову, чувствуя образовавшуюся связь, все же рассудок еще не потеряла. Поскольку руки находились за спиной из-за того, как их держали, она не могла спокойно двигаться. Вэл потерла ладони, словно согревая их, а затем попыталась дотянуться ими до жирного противного тела. Орк отступил чуть назад, внимательно смотря, что она вытворяет, и, явно не понимая, растерялся. Этого хватило, чтобы она вырвала руку и развернулась, схватив того за сморщенную лысую голову. Орк отпустил ее, и, воспользовавшись секундным замешательством, Вэл крепко вцепилась пальцами в его виски. Вэл дышала ртом, раздувая грудную клетку. Она чувствовала каждый миллиметр своего тела, чувствовала внутри энергию и впитывала в себя все, что чувствует орк. Она забирала его эмоции точно так же, как делали это когда-то иные миры. Она лишала орка всего, что в нем было, оставляя только одно — одиночество. Никто ничего не понимал. Не понимал, пока Вэл стояла вплотную к орку и держала его за голову. Не понимал и тогда, когда она отпустила его, пошатнувшись и согнувшись пополам. Все затаили дыхание, наблюдая, как орк метался своими маленькими круглыми глазками, как отступал, отражая на лице скорбное выражение. Он, подобно желе, опустился на землю, схватив себя за голову, и разрыдался. По-настоящему воя на всю поляну. И тут все пришло в движение. Второй орк отпустил Эл, сиганув вглубь леса. Битва возобновилась. «Что ты сделала?» — ошарашенно прокричала Эл, подбегая к сестре и оттаскивая ее подальше от поляны к деревьям. «Позволила ему чувствовать только чувство мира», — слабо ответила Вэл, приходя в себя. Как оказалось, отнимать эмоции, ослабляя собственное тело, слишком затратно. «Это же невероятно!» — воскликнула Эл. В этот момент рядом с ними появился Миафор, скаля красные клыки, по которым стекали струйки крови. «Миафор!» — выдохнула Вэл. «Я думала, ты умер. Ориго же, он тебя...» «Меня нельзя просто так убить», — прорычал он. «Садитесь на меня. Вам пора уходить». «Что? Нет», — запротестовала Вэл, делая шаг назад. «Живо!» «Мы не можем». Эл уже хотела взобраться на мощную спину волка, но остановилась. «Вэл», — сказала она, обращаясь к сестре, — «я сюда вернулась не для того, чтобы соскребать тебя с земли». «Нет», — замотала головой Вэл, не понимая, почему они так стремятся убежать. «Они же...» «Ты что, не поняла? Уходим!» — скомандовала Эл. «А ты что, не понимаешь? Они же не выберутся без нас». «Ты ничего не можешь! Как ты собралась воевать? А как ты собираешься спать после того, как вернешься? Спокойно? Зная, что они никогда не вернутся домой? Как они откроют свой мир?» Эл замолчала, играя скулами на лице. Она сама привела их сюда. А теперь что? Сбежит в теплую уютную постельку? Она права, твердо сказала Эл, повернувшись к волку. «Мы остаемся». Миафор сдвинулся, шагнув к Вэл почти вплотную. Она поежилась, ощутив холод, исходивший от него. «Я не спрашиваю. Вы должны уходить». «Но...» «Вы не можете сражаться. Вы просто люди». Вэл дернулась, оскорбившись от того, с каким отвращением он это произнес. «Просто люди!» — рассердилась она, несмотря на то, что волк находился совсем не в дружелюбном состоянии. «Вы ничем не поможете, ни одному, находясь сейчас здесь». «Ты научил меня». «Я ничему тебя не учил!» — рявкнул он, снова перебив. «Я напомнил тебе, кто ты на самом деле». «Миафор», — аккуратно обратилась к нему Эл, не до конца понимая, почему он так зол. «Ты видел сам, что я могу открывать иные миры без зеркал. Без меня вы не сможете вернуться в свой мир». Он повернул слегка голову, тем самым показывая, что слышит ее, но так и не оборвал зрительный контакт с Вэл. А сама Вэл уставилась на сестру в немом шоке. «Открывать миры без зеркал?» «И я попросила вас о помощи, но я не просила вас приносить себя в жертву», — продолжила Эл, встав рядом с сестрой. «Именно», — влезла Вэл, сжав кулаки. «Я теперь умею отбирать эмоции, хотя я всего лишь человек». «Вы даже подойти не успеете, как вам свернут шею!» Миафор мотнул головой, демонстрируя свою ярость. «Если мы сейчас уйдем, оставим вас здесь, то уже никогда не сможем спасти самих себя». Вэл шагнула назад, сверля волка глазами и пытаясь передать ему всю свою уверенность и непреклонность. Она не изменит своего решения. Они остаются. Они спасут всех. Миофор выдохнул паром, оскалил клыки, еще раз качнул головой. И, рыкнув, перепрыгнул сестер, возвращаясь в битву. «Что это было?» — спросила Вэл, потирая лоб. «В одном он прав. Мы бесполезны в сражениях», — сказала Эл. «Как нам остановить войну и увести отсюда всех жителей?» «Пока они умирают за нас, мы с тобой стоим в тенечке», — с отчаянием проговорила Вэл. «Они нас не трогают, не причиняют вреда. И если мы будем максимально аккуратны и будем действовать так, чтобы нас не схватили, возможно, сможем драться». «Как? Это ты меня спрашиваешь? Воинственная дама, из нас двоих ты?» — усмехнулась Вэл, только как-то горько. «Ладно», — расплылась в предвкушающей улыбке Эл. «Хватай дубинки. Мы идем бить котов». «Омерзительно», — скривилась Вэл, оглядываясь в поисках какой-нибудь увесистой палки. «О, там булава». Орку, что до сих пор рыдал и страдал, свернувшись калачиком на траве, орудие вряд ли в ближайшее время понадобится. И Вэл его подобрала, только чуть не свалившись с ним в руках рядом. «Какое тяжеленное!» «Ну, они не пилочки для ногтей с собой носят!» Сознанием дела вздернула бровями Эл. «Дай сюда! Я буду бить, а ты лишать их чувств!» Вэл с недоверием уставилась на сестру, но за неимением лучшего согласилась. Былой энтузиазм и желание отомстить злобным макхарам таяло на глазах, стоило им приблизиться к зоне битвы. На словах все звучало легко и просто, почти элементарно, но вот на деле же... Сестры переглянулись. Эл покрепче сжала толстую дубинку с круглым шипастым наконечником, сама не зная, каким образом она собиралась ей замахиваться. Сердце колотилось, как бешеное. «Готова, сестренка? – спросила Эл, чувствуя, как руки уже вспотели. «Отомстим за твою ногу и за... Постой, твоя нога!» «О, это очень тебя удивит, но сейчас не время. Ты пропустила все самое интересное». Элза улыбалась, хотя было прекрасно видно, как она волнуется и боится, скрываясь за маской беспечности. «Идем. Вон того первым. Видишь? Он стоит на четвереньках. Легкая добыча». Сестры сделали уверенный шаг вперед, стараясь не привлекать к себе внимания, чтобы их вновь не схватили. Орки воевали где-то вдалеке, вяло и как-то принужденно, словно их заставляют участвовать в этом. Того кота, на которого наметили сестры, отвлек дрот, попытавшись его пнуть. Эл воспользовалась моментом и замахнулась, но, не рассчитав силы, попятилась назад. Макхар ловко увернулся от огромного корня в виде ступни и увидел сестер. Его морда исказилась в отвращении. Прыжок, и он стоит передними лапами, прижимая Вэл лопатками к земле. Дыхание сперло, а вся храбрость куда-то делась. Вэл смотрела в его горящие огнем глаза, побелев от страха. «Давай!» — крикнула Элса, донув кота сбоку кувалдой. Пара секунд, и Вэл схватилась за голову кота, зажав одно ухо. Поза катастрофически была неудобной, но кто на войне говорит о комфорте? Глаза Макхара стали закатываться. Сам он обмяк и скатился с Вэл, прижав хвост. На какое-то мгновение ей даже стало его жаль. «Один готов!» Тяжело дыша, констатировала Эл, помогая сестре подняться. «Нам не справиться. Они сильнее нас и быстрее. Миофор был прав. Мы даже подойти не успеем». Вэл жалобно посмотрела на сестру. «Главное — не расслабляться и не отвлекаться. К этой штуковине я почти уже привыкла», — ответила Эл ободряюще. Ища глазами, кого бы следующим обезвредить, обе сестры пробирались вперед, переступая тела, лужи и раскиданные щепки. Пусть они не легендарные воины, пусть от них мало пользы, но даже маленький вклад принесет свои плоды. Главное — продолжать бороться. Сестры помогли двум милам поймать Макхара, тупо толкнув его в один из сугробов. И очень собой гордились. Даже так они уже помогали. Внезапно Вэл остановилась, заметив вдалеке того самого человека. «Эл, смотри, опять он!» «Чего он пялится? Он же смотрит, да?» Эл стала даже как-то не по себе. «Может, он тоже в плену? Но находится здесь давно и поэтому сошел с ума. Это не повод стоять там, улыбаться и смотреть на нас. Но мы ведь люди, такие же, как он». Вэл хотела ему махнуть, но он скрылся из виду, затерявшись в деревьях. Пока сестры стояли и смотрели вдаль, размышляя, кто он и что здесь делает, не заметили, как к ним подкрался Макхар. Одним выверенным движением он полоснул Вэл по плечу, заставив ее вскрикнуть и интуитивно прижать к этому месту руку. Сестры мгновенно развернулись, но Эл даже не успела замахнуться. Да что там? Она от увиденного выронила свою булаву. Кота мощно ударили кулаком. Затем, перехватив дубинку, нанесли удар по животу. «Это... как же... что?» — промямлила Эл. Их спаситель присвистнул, и из леса выпрыгнул Акрорис с разодранной шляпой. Он вытянул свою клешню, и кот рухнул на землю от удара снарядом точно по голове. «Что я пропустил?» Алекс Тёрнер стоял перед Вэл и Эл, широко улыбаясь. Держа в руках дубину, он слегка покачивался, стараясь держать весь свой вес на правой ноге, потому что левая была разодрана в двух местах. Его джинсы пропитались кровью, и одна штанина висела лохмотьями. Что было странным, учитывая, что Алекса в последний раз они видели в брюках и рубашке. На щеке глубокий порез, волосы торчали в разные стороны, слипшиеся и грязные. Но он улыбался, радостный, что нашел сестер. «Ты... как ты... что ты...» Эл заикалась, не в силах подобрать слов. Она бросила это гиблое дело, слова подбирать, и просто обняла его, крепко сжимая в объятиях. Алекс выдохнул, прижимая ее к себе одной рукой. «Вы как?» — спросил он поверх головы Эл. «В порядке. Пирс тоже здесь?» Вэл огляделась по сторонам. «Он ждет нас дома». Алекс мягко отстранил от себя Эл, бегло пробежавшись по ней глазами. «Вы же понимаете, что наделали?» «Да-да. Вы предупреждали и все такое». Эл не удержалась и закатила глаза, но была слишком рада его видеть, поэтому улыбалась. «Что ты здесь делаешь?» — задала своевременный вопрос Вэл. «Вас спасаю, что же еще? Познакомился вот с вашими друзьями». Алекс начал быстро говорить, пока Акрорис вроде как их охранял. «Скажу я вам, Фужитория та еще штучка». «Нужно заканчивать бойню и выводить всех жителей в их мир, пока не пострадало еще больше», — ответила Вэл, мысленно делая пометку расспросить про Фужиторию. «Только мы не знаем, как. Макхары слишком сильны и могут последовать за нами». В этот самый момент произошло сразу несколько событий. Раздался нечеловеческий рык, разнесшийся по всей поляне, привлекая внимание каждого, кто там находился. Миафор, громко дыша паром, стоял на теле мертвого Макхара, Ориго. С его клыков капала кровь на землю, покрытую коркой льда. Остальные макхары застыли, не зная, что делать. Вожак убит. Существа из иного мира четыре сезона стали медленно загонять оставшихся котов в круг, показывая тем самым, что воевать дальше нет смысла. Кто-то бросал свои клинки, кто-то становился на четвереньки, то ли сдаваясь, то ли готовясь продолжать. Та жалкая горстка орков, что до сих пор продержалась, отступали к лесу. И только один оставался на поляне, стоя подле двух котов с черной шерстью и пурпурными вкраплениями на ней. Эл повернулась к воодушевленному Алексу, чтобы вслух обозначить их победу. Вэл в это время прижимала руки к лицу, не веря, что все закончилось. Алекс, закинув дубину на плечо, улыбался. Уставший, израненный, но счастливый. Он посмотрел на Эл, но затем его взгляд метнулся за ее спину. Его лицо вытянулось, зрачки потемнели, и он в секунду, схватив Эл за плечи, поменялся с ней местами, оттолкнув подальше от себя. Все произошло настолько быстро, что ни Вэл, ни сама Эл ничего не успели понять. Короткий свист. Мягкий удар. Исказившись от боли, Алекс стал медленно падать. В левом боку, чуть ниже груди, торчала стрела. Вэл схватилась за волосы, натягивая их до предела, а Эл... «Алекс?» — глупо спросила она. «Алекс! О, боже! Вэл! Вэл!» Где-то на заднем фоне Миафор в один мощный прыжок настиг орка, который, выхватив из рук Макхара арбалет, совершил этот гнусный выстрел в спину Эл. Щелчок пастью, и орк пал, захлебываясь собственной зеленой кровью. Эл показалось, что на мгновение выключили свет. В глазах померкло. Все перестало иметь значение. Суматоха, крики, суетившаяся рядом Вэл. Эл, словно провалившись в свой самый страшный кошмар, упала на колени, пытаясь дрожащими руками прикрыть рану, из которой расползалось темное пятно. «Алекс, посмотри на меня!» — шептала она. «Посмотри, ну же!» Чьи-то мягкие руки пытались оттащить ее, но Эл дергалась, сопротивляясь, боясь оставить его. «Отойди. Не мешай, пожалуйста», — просила Вэл, роняя на плечи Эл собственные слезы. Когда рядом опустилась фужитория, Эл даже не дернулась от того вида, в каком сейчас предстала перед ними королева весны. Она вырвала из своего черного платья фрагмент, который тут же приобрел белоснежно-перламутровые цвета, и приложила к ране, не трогая стрелы. «Он не человек», — произнесла фужитория, смотря на Вэл. «Он выживет только при одном условии». «Каком?» — хрипло спросила Эл, наконец оторвав свой взгляд от Алекса, чей цвет лица стремительно терял краски. «Добровольно отданный нектар Стинда». Повисло молчание. Эл поднялась на ноги, пытаясь не заорать. «Какого Стинда? Какой нектар? Почему всем нужно придумывать все это вместо того, чтобы просто вылечить его?» «Кто такие Стинды?» — с надрывом спросила Вэл, крепко придерживая сестру за руку. «Стрелы — бесконечное оружие, Макхар. Они достают их из своих хвостов, предварительно окропляя кончики своей же кровью. Кровь отравлена, и яд смертелен для всех. Но только нектар способен его нейтрализовать для всех жителей иных миров. Не для человека. «Кто такие стинды?» — не выдержала Эл. «К чему ей вся эта ерунда, когда Алекс и так почти умер?» Фужитория не смутилась. Закаленная в битвах, она спокойно приподнялась. Ее искаженное почерневшее тело постепенно белело, приобретая привычный вид. «Шмели!» Эл дико хотелось рассмеяться или разрыдаться. «Шмели?» — уточнила Вэл. «В каком ином мире нам их найти? Сколько у нас времени?» Медленно проведя руками по лицу, Эл выдохнула. «Пора брать себя в руки. Они смогут. Она сможет. Война так не закончится. Победа ценой жизни Алекса Тёрнера ее не устраивает». «Вэл!» — позвала она, но та махнула на нее рукой. «Вэл!» Вокруг уже собралось достаточно любопытных, и впервые они раздражали Эл. «Подожди, Эл, нам нужно узнать, где они живут». «Шмели, Вэл!» — истерично хохотнула она. «Мой мир! Мой 294! Там живут огромные шмели!» Вэл округлила глаза, икнув. Фужитория кивнула, хотя откуда ей было знать, про какой именно мир они говорят? Или все жители знают зеркала по номерам? «Мы скоро вернемся, Алекс. Ты только держись, хорошо?» Вэл присела на корточки, погладив того по руке. Вряд ли он ее слышал, но ей было плевать. «Открывай». Оказавшись прямо у подножья одного из огромных островков с цветком-царем на нем болотного цвета с рыжими полосами, арка за спиной исчезла. Вэл не стала терять времени, прикасаясь к вискам сестры. Вернув себе свои же эмоции, Эл знала, что нужно делать. Она начала подниматься по маленьким фиолетовым цветочкам, выстроенным в виде лестницы. Вэл молча следовала за ней, поднимаясь и ступая в самую сердцевину цвета сжженной карамели. «Где их искать?» — спросила она. «Они сами прилетят. Нужно подождать». Больше Эл не сказала ни слова, нервно дергая ногой и постоянно потирая шею. Через несколько минут цветок закачался и взмыл в небо, благодаря своим большим лепесткам. Вэл от неожиданности вскрикнула, выставив руки в стороны. Она, может, и хотела бы насладиться видами, восхититься яркими красками, но времени не было. Каждая секунда на счету. Вскоре небо, покрывшись волнами, пошло рябью, и из него вылетело больше сотни огромных шмелей. У Вэл перехватило дыхание. Такое зрелище сам себе не вообразишь. Жужжание становилось все громче, и Эл задрала голову. Она выжидала идеального момента, чтобы заговорить, привлечь внимание. Главное, чтобы эти самые стинды согласились отдать им добровольно свой нектар. Приближавшийся к ним шмель, кажется, даже не замечал, что на его цветке кто-то находится. «Бамбус!» — крикнула Эл, и шмель замер, уставившись на нее своими огромными черными глазами. «Нам нужна ваша помощь! Мы хранители ключей, но сейчас мы в этом мире не для того, чтобы проверять его. Наш друг умирает, и только ваш нектар сможет его спасти!» Бамбус издал звук, похожий на гудение, и остальные шмели, оторвавшись от своего обеда, полетели в их сторону. «Чего это он?» — шепнула Вэл, прижавшись к Эл. «Я не знаю», — ответила она. «Должно быть, у них совещание должно произойти». Вэл посмотрела на сестру. «Куда же без иронии?» «Добрый день, Бамбус», — поздоровалась Вэл, пытаясь говорить ровно. «Мы сражались с макхарами, и их стрела ранила нашего друга». Другой шмель, чуть крупнее в размерах, опустился совсем низко, почти на уровень сестер, и повертел головой. Вэл сглотнула. Эл переступила с ноги на ногу. «Глок!» — поприветствовала она его. «Он у них тут сегодня главный», — объяснила она сестре. «Здравствуйте, Глок!» — сразу сказала Вэл. «Ни один страж дверей иных миров еще не заходил так далеко, чтобы встретиться с нами лично», — заговорил Глок. Понять его было можно, но очень сложно из-за жужжащего сопровождения. «Но мы необычные с Дим», — вырвалась у Эл. Она опять испытывала отчаяние. Сколько еще раз ей предстоит испытать его, теряя время из-за глупых, ненужных разговоров? «Что вы хотите?» — спросил Глок. «Война. Была война с макхарами, и их стрела отравила нашего друга. Ему нужен ваш нектар», — кратко пояснила Вэл, чувствуя, что терпение Эл на исходе. «Откуда вам, людям, известно об этом?» «О чем?» «О нектаре», — сказал Бамбус, покачиваясь в воздухе. «Нам сказала Фужитория, королева весны из иного мира 4 сезона». «Почему?» Эл дернулась, но Вэл погладила ее по руке. «Потому что она сражалась с нами. За нас, спасая нас из плена макхар. А когда нашего друга ранили, сообщила, что спасет его, только ваш нектар, отданный добровольно», — проговорила Вэл, сама начиная психовать. Шмели загудели. Жужжание усилилось, и Глок вместе с Бамбусом отлетели вверх. Остальные же стинды вернулись к своим делам. «И что это должно значить? Это нет? Или они подумать отошли в сторонку?» — разозлилась Эл. «Сколько уже можно? Я устала!» Вэл не знала, что сказать. Лично она никак не могла повлиять на ситуацию, ни на решение стиндов, ни на состояние сестры. Все это действительно все больше и больше смахивало на страшный сон, из которого никак не выбраться. В то время, пока Глок и Бамбус висели в воздухе в стороне, Эл почти пришла в полное отчаяние. Она уселась в сердцевину цветка царя и, схватившись за голову, раскачивалась взад вперед. Необъятное, разрушительное чувство вины затапливало ее, как цунами топит города. Все, что произошло, только лишь по их с сестрой вине. Из-за необъяснимой тяги к приключениям, из-за неконтролируемого любопытства. И чего они добились? Какой ценой? Ради чего все это было? Бессмысленно. Все это бессмысленно. Глок полетел обратно к своему островку и скрылся в нем. А Бамбус вернулся, зависнув в воздухе. Вэл подергала сестру за плечо, чтобы та обратила на него внимание, и обе с замиранием сердца ждали ответа. Но Бамбус молчал, изредка шевеля усами или вертя головой. Прошло не меньше 20 минут, прежде чем Глок вернулся. Он с минуты висел в воздухе, по всей видимости, решая, что сказать, а затем молча протянул желтый мешочек, снятый со своего бока. «Это... ох...» Вэл аккуратно приняла бесценный нектар дрожащими руками. «Спасибо», — тихо сказала она. «Опусти два пальца в мешок, а затем приложи к своей ране на плече», — сказал Глок. «Что?» «Опусти два пальца и приложи к ране», — повторил он. Вэл взглянула на свою руку, совершенно позабыв, что Макхар оставил ей на память рваную рану. Не понимая, зачем, но она сделала, как сказал Стинт. На ощупь нектар не имел ни плотности, ни веса, ни даже запаха. Когда она достала руку, пальцы сияли желто-белым блеском, почти бесцветно стекая по пальцам. Быстро приложив пальцы к ране, нектар впитался мгновенно, оставив после себя легкое покалывание и ощущение зуда под кожей. На глазах неровные края стягивались, образовывая розовый рубец. «Спасибо, Глок!» Она медленно подняла на него глаза, крепко держа в руке мешочек со спасением. «Если бы мы не спешили, то смогли бы задержаться, но он может умереть. Спасибо!» Эл перегнулась через цветок. «Спускаемся!» «Что? Как спускаемся?» — ужаснулась Вэл. «Как и поднимались!» — развела руками в стороны Эл, подходя к краю. «Стой! Нет!» — остановила ее сестра. «Я не собираюсь покончить с жизнью, так и не донеся до Алекса нектар!» «У нас нет времени еще и на то, чтобы уговаривать тебя!» — со злостью выдохнула Эл. «Садитесь», — прервал их Бамбус, подлетев почти вплотную. Сестры переглянулись. «Мы спустим вас на землю». Глок оказался рядом со своим другом. Немного сомневаясь, Эл протянула руку к Бамбусу, слегка прикасаясь к его шерсти. Мягкие, словно плюшевые волоски, шевелились на ветру. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, Эл уселась на спину Стинду, и тот сразу же взлетел вверх, а затем спикировал вниз. Глок оказался более терпеливым перевозчиком, а потому Вэл даже не пришлось находиться в полуобморочном состоянии из-за резкого спуска. «Вы нас выручили. Спасибо вам большое!» Искренне поблагодарила Вэл, пока Эл открывала арку в третий раз, собираясь войти в иной мир джунгли. Глок, облетев Вэл по кругу и мягко задев ее своим мохнатым телом, взмыл в небо, скрываясь во множестве островков. На поляне мало что изменилось после ухода сестер. Окропленная кровью земля, лужи, клочья разорванных цветных платьиц и штанишек, щепки и тела котов. Миафор стоял неподалеку, держа армию Макхар под своим личным контролем. Сестры сразу же бросились к фужитории, передавая ей мешочек с нектаром. На Алекса Эл смотреть боялась. Она отошла, медленно вдыхая воздух. Вэл встала рядом, хотя знала, что никакие слова ее не подбодрят. Через какое-то время королева весны поднялась на ноги. «Ему нужно в мое королевство. Здесь я больше ничего не смогу сделать». Эл молча отошла, готовясь открыть арку, и услышала, как заговорила Вэл. «А что делать с ними? С Макхарами? Мы не можем их оставить просто так». «Мы не можем их взять в свой мир. Но и здесь охранять их никого оставить тоже не можем», — сказал Миафор, по-прежнему не отходя от котов, с ненавистью глядящих на него. «Готово», — сказала Эл. Ей было плевать на котов. Плевать на то, что война окажется совершенно бессмысленной, оставь они их здесь. И ее сейчас даже не волновало то, что этому миру Макхары не принадлежат. Она хотела спасти Алекса. Флики подняли Алекса, словно пушинку, и понесли карки, возвращаясь в свой мир. Фужитория кивнула сестрам и вошла следом. «Миафор, их можно оставить в свободном мире?» — спросила Вэл, подойдя к нему. «У вас есть свободный мир?» — удивился он, выдохнув холодный воздух, чем взъерошил ее волосы. «Да, он у нас в доме. Это возможно?» «Возможно». Миофор медленно обвел взглядом котов и оскалился. «Там им самое место». Вэл попросила Эл открыть еще и свободный мир, в котором находился Пирс, объяснив, что им действительно необходимо это сделать, чтобы закончить эту историю. Чтобы освободить еще и этот иной мир. Макхары уходить не хотели. Некоторые даже пытались сбежать. Но дроды, стоявшие по периметру загнанных в круг котов, не дали им ни единого шанса. На прощание Эл шепнула Макхарам. «Если вам вздумается порабощать миры, похищать людей или кому-то вредить, я приду за вами. И тогда ваша раса вымрет. Я обещаю». Вэл поежилась от угрозы. Ведь в глазах сестры горел адский огонь ненависти. Ее добрая, смешная сестра изменилась. В ней будто что-то безвозвратно сломалось. И, пожалуй, это было страшнее всего — терять часть себя, светлую часть. Война никого не оставляет равнодушным. Никого не оставляет прежним. В комнате с четырьмя дверями оставались только представители королевств. Домредрона, принявшая свой милый искрящийся облик, Акрорис, чья шляпа теперь была без доброго куска, и Миофор, испачканный кровью, грязью и с глубокими царапинами на лапах. «Нехилая у нас в итоге собралась команда, а?» Попыталась разрядить угнетающую обстановку Вэл. «Люди, представители иного мира и мирец». Эл посмотрела на нее уничтожающим взглядом, но ничего не ответила. Миофор склонил голову на бок, и в Вэл словно вдохнули крошечную часть спокойствия. Невидимой поддержки. Не удержавшись, она подошла к нему и очень-очень осторожно провела рукой по шерсти. Все же это действительно был волк, король зимы, а не ручная собачка. Но таким образом она хотела передать и свою преданность, и благодарность. Эл ходила от стены к стене, прислонялась к ней спиной, стояла, уткнувшись лбом, и опять ходила. Она не могла совладать с собой, со своими нервами и переживаниями. Хотелось что-то разбивать, колотить, орать, лишь бы поскорее это все закончилось. Он спас ей жизнь. Они все спасли ей жизнь. В этот момент к ней подошла Вэл и просто обняла. Нет, она не хотела прикосновений, не хотела, чтобы ее успокаивали. Но Вэл, крепко сжимая, будто забирала весь яд, кипящий в крови, охлаждала раскаленный мозг. «Она поможет», — шепотом сказала Вэл. «Все будет хорошо». Эл кивнула, уткнувшись в плечо сестры и опустив руки вдоль тела. Наконец дверь отворилась, и в комнату вплыла Фужитория, а за ней семенили флики, неся Алекса, лежащего на цветочном покрывале. Эл смогла нормально глотнуть воздуха только после того, как королева весны сообщила, что Алекс будет жить. Тяжело подобрать слова, когда хочешь поблагодарить за свою жизнь, за жизнь, отданную в бою. Сейчас трудно было предположить, что все они вернулись с битвы, закончившейся буквально несколько часов назад, понесли необратимые потери, испытали необузданный страх. Все жители иного мира четыре сезона вновь выглядели забавными сказочными существами с детскими голосками и наивными глазками. Возможно, для них это оказалось не в новинку. Быть может, Эл не прогадала, обратившись именно к ним за помощью. Но итог один. Они справились и теперь могут вернуться домой, зализывать раны и восстанавливать собственную душу.